Эпилог. Олег перестал дышать. За долю секунды в его голове пронеслось миллион мыслей и эмоций, а по факту осталась только одна — счастье. Неимоверное, всепоглощающее, от которого слезы выступают на глазах, а в горле появляется ком. Счастье. Он смотрел на маленькую, особенно хрупкую сейчас рыжеволосую девушку и в это мгновение готов был умереть за нее и за их будущего малыша. Такое острое и яркое чувство, не испытываемое еще никогда, спрятанное где-то глубоко в его душе, заваленное пустыми ценностями и глупыми материальными благами, кучей никчемных связей и отсутствием любви. Она разбудила в нем то, о чем он даже не подозревал – любовь и желание отдавать бескорыстно. Только потому, что без любимого человека все остальное теряет смысл. Наверное, он слишком долго молчал, потому что Кира повернулась и посмотрела на него. В ее карих глазах плескалось волнение и страх, а еще надежда. «Спасибо», — почему-то шепотом сказал он и отвернулся, пряча все-таки выступившие слезы. Она замерла, а через секунду вскочила и оказалась рядом. «Олег», — сказала мягко, касаясь его плеча. Он повернулся и обнял, уткнувшись в ее живот. Кира гладила его по волосам и изо всех сил пыталась не расплакаться. Для них двоих время сейчас остановилось. Не было других посетителей в этом кафе, не звучала новогодняя музыка, не шныряли за окнами машины. «Спасибо», — сказал он уже уверенно, когда оба они пережили этот первый момент. «Это лучший подарок, о котором можно было мечтать». Кира все еще недоверчиво изучала Олега, боясь поверить, что это происходит на самом деле, а не снится ей, боясь обрадоваться раньше времени. Вероятность того, что он найдет ее, была равна почти нулю. Для этого нужно было очень хотеть сделать это. И, видимо, он хотел. Но почему? Как? Вопросы в ее голове все появлялись и появлялись, ответы на них мог дать только он. «Я пытаюсь осознать, но никак не могу», — наконец сказала она. «Как и почему ты приехал?» «Кира». Он взял ее за руку, отчего сразу стало тепло и спокойно. «Я не могу за пару минут ответить на все твои вопросы. Но постепенно я отвечу. Я понимаю, что заносчивый парень в твои планы на будущее не входил, но...» Олег с надеждой посмотрел ей в глаза. «Может, ты дашь мне шанс?» «Олег...» Она хотела что-то возразить, но он не дал ей такой возможности. «Давай попробуем, а? Поехали в Питер. Проведем вместе праздники». Кира улыбнулась. «Ну точно, ей все снится, слишком все нереально». «А потом?» — хитро прищурившись, спросила она. «А потом я женюсь на тебе?» Даже не задумываясь, ответил он. Кира засмеялась, и Олег тоже не смог сдержаться. «А потом?» — широко улыбаясь, снова спросила она. «А потом у нас родится самый чудесный малыш на свете». «А потом?» «А потом еще и еще?» «Какой же ты дурачок!» Не удержалась она. «А потом?» «А потом мы будем жить долго и счастливо!» Он смотрел ей прямо в глаза, серьезно и уверенно. И она сдалась. Даже если это просто сон и закончится он совсем скоро, она очень хотела прожить этот сценарий. «Я согласна». Глаза Олега расширились, еще не веря до конца в то, что все получилось, он улыбнулся и, вскочив, подхватил ее на руки. Увидев, что посетители кафе смотрят на них, Олег громко объявил им: «Она согласилась выйти за меня и жить долго и счастливо». «Отлично! Поздравляем!» — раздались нестройные голоса. Но им обоим было все равно. Наскоро позавтракав, они вышли на улицу и поехали к Кире, где она покидала первые попавшиеся под руку вещи в сумку, полила цветы и, взяв за руку Олега, села в такси до Ленинградского вокзала. Вагон премиум-класса встретил их знакомой тишиной и комфортом. Кира устроилась поудобнее на плече Олега и, не выпуская его руки из своей, прикрыла глаза. Она слушала, как негромко, пытаясь не беспокоить ее, он разговаривает по телефону, перенося запланированные встречи на середину января. Внутри становилось все теплее и теплее. Тепло превратилось в мягкий шар и спустилось вниз живота, туда, где в тишине и радости жил их месячный ребенок. Ей очень хотелось верить, что он слышит сейчас голос своего папы и тоже счастлив. «Кира!» — тихо позвал Олег и поцеловал ее в макушку. «Мы приехали!» Она открыла глаза и сразу расстроилась. Почти 4 часа он был рядом, а она все проспала. «Я настоящая Соня. Почему ты не разбудил меня?» «Чтобы ты отдохнула». Он потянулся и поцеловал ее в мягкие губы. «У нас сегодня много дел, главное из которых – знакомство с родителями». В этот момент вся затея пожить по сценарию долго и счастливо резко разонравилась Кире. Но спокойный и уверенный взгляд Олега помог поверить, что все пройдет хорошо. «Почему так быстро? Ты говорил ему обо мне?» — осторожно спросила она. «Конечно. Сказал, что ты моя девушка и что мы уже месяц как ждем ребенка. Мы и так отстаем от графика». Кира уставилась на него ничего не понимающими глазами. «Ты когда уже успел обо всем сообщить?» 3 недели назад, — сказал он и улыбнулся своим воспоминаниям. «Что?» «Так вышло. Отец припер меня к стенке с женитьбой на Нике. Вот я и сказал, что не могу, потому что у меня есть ты, наш будущий наследник. Я вот сейчас думаю, что это была судьба». «Что еще ты рассказал обо мне?» — пытаясь собраться с мыслями, спросила она. «Ничего. Но отец и родственники поняли, что ты достаточная причина, чтобы отказаться от договорного брака». Олег немного лукавил, чтобы не спугнуть эту стеснительную и слишком правильную девушку. Уезжая в Москву, он позвонил маме и сообщил, что привезет свою Киру для знакомства. Конечно, он рисковал, потому что не знал, согласится ли она. Но ему очень хотелось скорее закончить официальные мероприятия и остаться уже наедине с ней. Чтобы в случае чего им с Кирой удалось улизнуть, Олег забронировал столик в небольшом тихом ресторане недалеко от своей квартиры. Когда они, держась за руки, вошли в элегантный и богато обставленный зал, родители уже были на месте. Кира волновалась, как перед вступительными экзаменами, но строгие и высокомерные на первый взгляд родители Олега оказались довольно приятными в общении людьми. Она ждала провокационных вопросов и проверки на искренность, но ее лишь спросили, почему она сегодня приехала в Петербург, а не осталась в Москве. Она посмотрела на Олега и ответила скорее ему: «Потому что мне очень хочется жить с Олегом долго и счастливо. Я тороплюсь, потому что слишком долго искала его». А потом они говорили о ее работе и родителях. Выяснилось, что отец Олега учился с Кириным папой на одном факультете Бауманки. Кире казалось, что она встретила старых знакомых. Она расслабилась и с удовольствием слушала и отвечала на вопросы. Наконец Олег поцеловал ее ладошку и сказал родителям: «Нам с вами, конечно, очень интересно, Но Кира устала, пора домой. Все засуетились. Мама просила позвонить ей на днях, чтобы вместе сходить к ее личному врачу и убедиться, что с Кирой и ребенком все в порядке. Отец что-то выяснял про возможную дату свадьбы, Олег обещал решить все вопросы, а Кира просто улыбалась. Так неожиданно она оказалась частью новой и шумной семьи, что невозможно было перестать испытывать глупую радость. Олегу не терпелось скорее привести ее в свой дом, закрыть дверь и отключить телефон, чтобы никто не смог нарушить их одиночество. Он зашел в квартиру первой и внимательно следил, как она изучает гостиную, кухню, гостевые комнаты, кабинет и, наконец, спальню. Кира была как удивительный цветок, который, оказавшись в его огромной, но такой холодной квартире, сразу же наполнил все вокруг светом и жизнью. Олег обнял ее сзади и, увлекая в сторону большой кровати, прошептал. «Как ты думаешь, наш малыш будет не против, если его родители займутся любовью?» Кира улыбнулась и, повернувшись, обняла его за шею. «Мне показано как можно больше положительных эмоций». Она вновь прикусила губу, и у Олега окончательно снесло все предохранители. И занятие любовью — отличный вариант. Она была идеальна. То, как она понимала его с полуслова, как держалась в разговоре с родителями, как чудесно пахла, как отзывалась на его прикосновение — и насколько желанной была. Он подхватил ее на руки и аккуратно перенес на постель. Они оба не могли знать, что ждет их впереди. Не знали, что, выключив телефоны, проведут уютные праздники вдвоем, что через 2 месяца Кира переедет в Петербург, через 3 они поженятся, а через 8 у них родится сын. Что спустя всего год Кира забеременеет снова, что их история, которая началась с провокационного предложения, будет на полном серьезе претендовать на «жили долго и счастливо».